3. Ищут пришельца. Зачем он пошел за ними? Сам не знал. Подходить к той, которая с косами, пытаться завести знакомство, было сейчас немыслимо. Даже как зовут, и то не узнать. Потому что за 20 шагов ребячий разговор был неразборчив, а догонять компанию Шурка не смел. Скоро от улицы Каляева под острым углом отошла другая, кузнечная, с такими же одноэтажными домами и высоким иван-чаем у заборов. Но была особенность. Дома стояли как бы по берегам, а дорога словно речка. Она тянулась по дну неглубокого оврага. Откосы его заросли, конечно, все тем же иван-чаем и буйным чертополохом. Ребята зашагали по тротуару вдоль заборов. Шурка схитрил. По дорожке среди зарослей свернул вниз и двинулся по тропинке у дороги. Ускорил шаги, почти догнал дружную пятерку. Только ребята шли выше его, метрах в пяти. Иногда Шурка видел над иван-чаем и репейником их плечи и головы. Разговор приятелей слышался громче, но разборчивее не стал. Шагов через 100 склон сделался более пологим, а заросли на нем пожиже. И вот здесь-то, словно выбрав подходящее место, судьба сделала Шурке подарок. Чиркая по головкам белоцвета, прилетел сверху и шмякнулся к Шуркиным кроссовкам пластиковый бидон. Тот самый, пузатый и белый. Шурка схватил его. На бидоне черной краской была нарисована пиратская рожа, со злорадной улыбкой и заплатой на глазу. Шурка слегка нарочито засмеялся и глянул наверх. Пятеро, по пояс в бурьяне, выжидательно смотрели на Шурку. Девочка в свитере отчетливо сказала пегому неудачнику. «Растяпа!» Вот, мол, махал-махал и доигрался. Тот стрельнул в нее глазами, а к Шурке протянул растопыренные руки. «Брось мне, пожалуйста!» Шурка бросил. Красиво так, ловко. Бидон был пустой, легонький. Но пеги-пацан, видать, от природы был неудачником. Не поймал. Посудина отлетела от его ладоней и угодила в чащу на половине высоты между ребятами и Шуркой. И тогда Шурка, ломая стебли и царапаясь, скакнул вверх. Раз, два, схватил бидон и сквозь колючие сорняки выбрался на край откоса. Он обвел взглядом пятерых. Те смотрели по-хорошему. Девочка в свитере опять сказала пегому. «Растяпа, из-за тебя человек обдирался в татарнике». «Я сам хотел достать, только не успел!» Голос Пегова взлетел высоко и звонко. Шурка протянул мальчишке бидон. «Спасибо!» — сказал Пегий, надув губы с дурашливой виноватостью. Шурка ощутил непривычную раскованность, словно кто-то отключил в нем всегдашнюю сумрачную стеснительность и подсказывал, что делать и говорить. Шурка простецки шмыгнул носом. «Пожалуйста, как не помочь знакомым людям?» «Разве мы знакомы?» — вежливо удивился рыжеватый мальчишка. «Маленько», — Шурка решился на улыбку. «Не со всеми, а вот с ней». И только теперь взглянул прямо на ту, которая с косами. Она не стала отпираться. Веселыми серыми глазами как бы вобрала в себя Шуркин взгляд. «Да. Я сидела в окошке, а он ехал в трамвае и показал мне язык». «Я?» — радостно возмутился Шурка. «Это ты мне показал язык? Лопатой, вот так! А я сделал вот так!» И растопыренной пятерней он изобразил нос. «Фи, Евгения!» — тоном аристократа сказал похожий на юного артиста мальчишка. «Разве прилично показывать язык незнакомым молодым людям?» «Знакомым тоже неприлично!» — звонко вмешался Пеги. Евгения тут же показала ему язык. «Помалкивай, пока не попало!» «Они с Алевтиной всегда меня угнетают!» — доверчиво пожаловался Пеги Шурке. «Не смей меня называть Алевтиной!» Девочка в свитере замахнулась на Пегова. Он тренированно отскочил. И все опять соединили взгляды на Шурке. «Что бы такое сказать?» Запрыгала в нем мысль. «Что бы еще сказать? Что?» Выручил Пеги. Неожиданно. «А ты не испугался, когда на тебя свалилась такая голова?» «Нет». И вмиг придумалось, удачно так. Я обрадовался, подумал, вот инопланетянин приземлился. У Пегова округлились глаза. «Ты, значит, тоже ищешь инопланетянина?» «Я? Нет. Я так просто...» Шурка растерялся. И тогда Евгения с косами объяснила ему как давнему приятелю. «Понимаешь, у Кустика новая фантазия. Голос из космоса сказал ему, что визит звездных пришельцев на Землю наконец состоялся». Непонятно, чего здесь было больше. То ли неожиданной симпатии к Шурке, то ли желание поддразнить Пегова Кустика. Кустик вознегодовал. «При чем тут голос? Я сам видел ночью во время грозы, как на бугры приземлилось что-то такое.